Как летний иногда порою, вдруг птичка в комнату влетит, и жизни свет внесет с собою, все огласит и озарит, весь мир, цветущий мир природы, в наш угол вносит за собой, зеленый лес, живые воды и отблеск неба голубой. Так мимолетной и воздушной явилась гостьей к нам она, в наш мир и чопорный, и душный, и пробудила всех от сна. Ее присутствием согрета жизнь встрепенулась и живей, и даже питерское лето чуть не оттаяло при ней. При ней старость молодела, и опыт стал учеником, она вертела, как хотела, дипломатическим клубком, и самый дом наш будто ожил, ее жилицей избрав, и нас уж менее тревожил неугомонный телеграф. Но кратки все очарования, им не дано у нас гостить, и вот сошлись мы для прощанья. Но долго, долго не забыть нежданно милых впечатлений, те ямки розовых ланит, ту негу стройную движений и стан, оправленный в магнит, радушный смех и звучный голос, полулукавый свет очей, этот длинный тонкий волос, едва доступный пальцем фей.